«Я ужасно боюсь, как бы у вас не повторился рецидив», — сказала она. «Полагаю, вы не ударите меня? Вы не должны нападать на своих друзей, не правда ли?» Она говорила с обезоруживающей простотой, словно убеждая ребенка. Не поворачивая головы, Роджер взглянул на нее и подумал, как бы она вела себя, если бы знала всю правду. Была бы она столь же искренна? Правду ли сказал о ней тот человек? Если да, то она могла бы стать его союзницей. «Вы слышите меня, не так ли?» — спросила она. «Да. Я хочу попросить, чтобы вам разрешили вернуться в вашу комнату. Полагаю, вас слишком рано выпустили на улицу после приступа. Доктор Риттер считает, что пациентам нужно предоставлять максимум удобств». Теперь Роджеру стало известно имя. Доктор Риттер. Кое-что прояснилось. «Я скоро вернусь», — пообещала Марион. Она вышла, не закрыв дверь. Было ли это случайностью, или она доверяла ему? А может, тот человек хотел проверить, не предпримет ли он попытку убежать? Но куда ему бежать? Его сразу же арестуют и наверняка обвинят в убийстве. Бежать глупо. Он ничего не мог предпринять. И мысли его снова вернулись к необходимости выбора. Сыграть в их игру или дать себя убить? Он сыграет, конечно. Он вынужден играть. Вскоре Марион вернулась. Ее лицо сияло от радости. В коридоре за дверью никого не было. Они находились на втором этаже. Потом, когда спустились на первый, Марион ввела Роджера в комнату, куда его поместили в день приезда. А Роджер сразу же подошел к окну. Ему хотелось взглянуть на белый свет, пусть даже и огороженный забором. Он заметил в саду трех человек, о чем-то разговаривавших между собой. Садовника, высокого мужчину с крючковатым носом, и мужчину, чьи глаза произвели на него столь глубокое впечатление. Роджер схватил Марион за руку. «Кто эти люди в саду?» «Не притворяйтесь, что вы не узнали доктора». «Риттер? Это высокий?» Он как-то не подумал об этом. «А кто тот другой?» «Не притворяйтесь, мистер Кинг. Я где-то видел его раньше, но не могу припомнить». Он прикрыл глаза рукой, делая вид, что роется в памяти. Но Марион прервала его воспоминания и подвела обратно к кровати. Роджер сел, но ложиться не стал. Но тут Марион произнесла. «Это же ваш лучший друг, мистер Кеннеди. Это он привез вас сюда?» Глава 9. Игра. Кеннеди появился в полдень. Солнце уже клонилось к западу, и Роджер покончил с Линчем час, а может быть, 2 часа назад. Кеннеди вошел бесшумно, прикрыв за собой дверь. Роджер взглянул в его сторону, но не двинулся с места. На лице Кеннеди блуждала легкая саркастическая усмешка. Он сразу же направился к Роджеру и предложил сигарету. «Я вас напугал?» — ухмыльнулся Роджер. «А я никогда и не боялся вас, Вест», — непринужденно ответил Кеннеди. «Я только позвал на помощь, и друзья тут же пришли. Они знают, что имеют дело с опасным душевнобольным». «Ну так как? Вы поняли всю безнадежность вашего положения?» «Мне хотелось бы его изменить». «Это в ваших силах», — мягко сказал Кеннеди. Он подошел к окну и посмотрел на улицу. «Мир снаружи остался таким же, как и прежде. Ваша жена, ваши дети, ваши друзья — все они живут, как и жили. Едят, спят, работают. Если вы желаете вернуться в тот мир, вам придется сделать то, что вам скажут». «Это зависит от того, что вам от меня нужно». Кеннеди обернулся и бросил на Роджера пронзительный взгляд своих серебристых глаз. «Мне нужны вы, Уэст», — спокойно ответил он. «Человек и полицейский. Ваши знания преступности и методов работы полиции. Мне нужен эксперт, владеющий техникой расследования преступлений. Человек, знающий Скотланд-Ярд, так же, как врач своих больных, и даже лучше. Мне нужно знать, что делается внутри вашего отдела. Все приемы, которые применяет полиция. Вы держите руку на пульсе Скотланд-Ярда. Этого же хочу и я. Вы нужны мне целиком, а не частично. Ум, тело, душа. Хотя вряд ли у вас есть душа. И все остальное. Я хочу владеть и этим. Все предельно ясно». Кеннеди не был безумцем и не требовал невозможного. «Я не сумасшедший, Вест». «Что вы имеете в виду?» — грубо спросил Роджер. «Отправить меня обратно в Ярд за Мараном? Забудьте об этом. Вас ищут как убийцу. Об уликах достаточно сильных я позаботился. Если вам удастся выбраться отсюда живым в одиночку, вам крышка. Побег вам пользы не принесет, вы можете убежать только за своей смертью. Будь разумным, прояви свой здравый смысл. Потрясающая перспектива. Значит, я работаю на вас и забываю о своем прошлом? Прошлого у вас нет. А жена? А семья? Они живы, чувствуют себя прекрасно и вне опасности. Но забудьте о них. Любой сотрудник уголовного отдела в любом городе, любой патрульный, деревенский полисмен, журналист и еще 30 миллионов рядовых жителей, которые знают мое лицо после того, как Ярд раззвонил в прессе об этом деле, все будут искать меня. Они не найдут вас. Вы не будете похожи на себя. Перестанете быть самим собой. Роджер отвел взгляд, покрутил головой, посмотрел на мирный пейзаж за окном, чтобы убедиться, что все это не сон, не сказка. Кеннеди тоже молчал. «Решайтесь», — наконец сказал Кеннеди. «Мне от этого никакой выгоды, зато теряю я многое. Вы останетесь живы? Вы думаете, что я буду жить на небесах?» Кеннеди откинул голову и рассмеялся. У него был неприятный смех. Глаза его светились. Он подер от удовольствия руки, пересек комнату и хлопнул Роджера по спине. Роджер стоял, напрягшись. Даже легкое прикосновение этого человека было ему неприятно. «Вы, как и все, Роджер. У вас невозвышенный дух, нет полета мысли. Вас волнует только то, что вы будете с этого иметь». «А действительно, что я буду иметь?» «Обеспеченную жизнь. Множество нужных людей. Делайте, что вам скажут, и весь мир будет в ваших руках». «И никакого прошлого?» «Никакого», — сказал Кеннеди. «Вы сказали, что вам нужен человек и полицейский. Но и у того, и у другого есть память. Забыть очень легко», — Кеннеди говорил тихо, почти шепотом. Он отвернулся, будто хотел скрыть от Роджера странный блеск своих пугающих глаз. «По себе знаю, что легко. Я, например, все забыл». Было видно, что на него нахлынули какие-то воспоминания, но он отбросил их. «Ну так как, Уэст? Будем играть?» В этом что-то было, но Кеннеди не раскрывал своих карт, лишь показал их кончики. «Я не хочу умирать. Вам и не придется. Вы будете играть?» «Похоже, деваться некуда». «Сейчас вам дадут бумагу и карандаш», — сказал Кеннеди. «И вы составите список всех старших офицеров Скотланд-Ярда с указанием их непосредственных обязанностей. Отметьте также личные качества каждого. Упомяните об особенностях работы всего учреждения. Это поможет вам убить время до конца дня. И учтите, все должно быть без обмана.